Расследование по делу Бестужева продолжалось. Императрица соизволила еще раз переговорить с Екатериной, но уже наедине и на личную тему. Государыню волновал вопрос развода, который поднял наследник, и его серьезные отношения с фавориткой, которая, судя по всему, рассчитывала на брак с Петром Федоровичем и вела себя вызывающе. Екатерина не стала скрывать, что Елизавета Воронцова ее раздражает, что Петр фактически прекратил общение с законной супругой, и чуть что скандал между ними возникает на пустом месте. Императрица согласно кивала головой, повторила излюбленную фразу «Ди семья Воронцовых ей очень дорога» и удалилась. Разъяснения Екатерине были не нужны. Она и без того видела подводные течения разных партий при дворе. Они были выгодны Елизавете Петровне, потому как цель имели одну – трон российский, а вот потом претендентов выдвигали разных. На том и спотыкались, создавая помехи друг другу. Императрица, осведомленная во всех перипетиях, ловко течениями манипулировала, присматривалась, делала выводы. Екатерина же могла только надеяться, ее оставили в России не просто так. Она уже заняла свое место как знаковая фигура на шахматной политической доске. И поддержку ей оказывает сама императрица, став другом и защитником. «Боже, дай рабе твоей Елизавете здоровье и ясного ума», —